Глава 95. Почему ты так добр ко мне? Она резко посмотрела на Бао Сицина. Ты можешь сделать это, если хочешь, а я не буду этого делать. Если я солгу на этот раз, мне придется продолжать лгать. Бао Сицин взглянул на нее и, помешивая горячую овсянку из свиного ребра, сказал легко. Я не возражаю, мне все равно. Это не одно и то же. Юнхуа пристально посмотрела на него, но ее сердце все еще колотилось. Что ты собираешься сказать ей? Как насчет того, чтобы сказать, что я пошла в дом друга? Я боюсь, что если мы скажем это, тренер Фань не будет счастлива, когда она узнает. С чего бы ей быть несчастной? Бао Сицин поднял голову, чтобы посмотреть на нее. Юнхуа прикусила свои губы. Конечно, она будет сердиться, если мы солжем, используя ее имя. Тренер – это человек с сильной моралью. Кажется, ты хорошо знаешь тренера Фань? Бао Сицин прищурился. Юнхуа моргнула. Немного. Бао Сицин слегка усмехнулся и больше не задавал вопросов, легко сказав: «Это не ложь». «Что?» Юнхуа отключилась на мгновение, не в силах полностью осознать свои слова. Бао Сицин беспомощно ущипнула ее за нос. «Я сказал, это не ложь. Быстро восстановись от своих травм. Когда ты поправишься, Фань Мэнин будет тренировать тебя». Юнхуа поняла. Она все еще не оправилась даже после того, как Бао Сицин закончил кормить ее всей миской каши. Фань Мэнин будет тренировать ее? Как такое вообще возможно? Неужели? Юнхуа быстро потянулась, чтобы схватить Бао Сицина за руку, но ее руки были забинтованы так сильно, что они выглядели как медвежьи лапы. «Ты хочешь еще чего-нибудь?» – спросил Бао Сицин. Только теперь Юнхуа поняла, что Бао Сицин кормил ее, выдувая жар с каждой ложки, прежде чем кормить ее. Лицо Юнхуа покраснело. Она быстро легла и поспешно сказала: «Я сыта, спасибо, а теперь я буду спать». Бао Сицин слегка усмехнулся и не стал разоблачать ее ложь. Он собрал вещи, прежде чем сказать: «Мне нужно кое-что сделать, я вернусь через 2 часа. Спроси медсестру, если тебе нужно будет в туалет. Если ты будешь скучать, просто позвони мне. Ты можешь воспользоваться телефоном на прикроватной тумбочке, мой номер там есть». Юнхуа пробурчала сквозь зубы: «С чего бы мне скучать по тебе?» Бао Сицин взъерошил ее волосы. «Хорошо, я пойду, удачи». Прислушиваясь к удаляющимся шагам Бао Сицина и звукам закрывающейся двери комнаты, Юнхуа наконец вздохнула с облегчением и открыла глаза. Ее взгляд был темным и озадаченным. Бао Сицин, почему он был так добр к ней? Ее раны и лихорадка сделали ее мысли немного более размытыми, но она не потеряла свою память, поэтому она ясно помнила все, что произошло. После того, как Бао Сицин спас ее, потакая ее прихоти на участие в соревнованиях, Бао Сицин помог ей в лечении ее ран и даже использовал различные трюки, чтобы задержать соревнования по плаванию. А что же еще? Он перевязал ей раны, пошел и купил новый плавательный комплект, шапочку для плавания и очки, а затем продолжал защищать ее, пока она не упала в обморок после соревнований. Когда она проснулась, он уже обо всем позаботился. Мысли Юнхуа конфликтовали между собой, не будучи в состоянии понять Бао Сицина. Если бы он просто пытался вернуть свой долг, ему не нужно было быть таким самоотверженным и уделять столько внимания деталям. Такая преданность не могла быть просто приписана его желанию вернуть свой долг. На данный момент, в средней школе Наньси, Бао Сицин направился прямо в школу, нашел 10 класс и встал за дверью класса. В своей белой рубашке и джинсах, 1,85-метровый Бао Сицин выглядел как студент университета. Самое главное, это его лицо. До этого, Ци Цзыхэн был единственным, кто считался красивым, но теперь, по сравнению с этим парнем, Ци Цзыхэн был всего лишь середнячком. Кто был этот красивый парень с лицом лучше, чем у знаменитостей? Даже его телосложение было как у модели. «Привет, ты из старших классов, могу я узнать, кого ты ищешь?» Лин Сяся подошла и храбро спросила. Бао Сицин даже не взглянул на нее. Он накинул класс с равнодушным взглядом, пока его пристальный взгляд не остановился на Си Юньсине. Глава 96. Тебе решать, кому преподать ей урок. Си Юньсян. Бао Сицин сузил глаза. Выйди ненадолго. Все повернулись, чтобы посмотреть на Си Юньсяна. Си Юньсян встал. Вы меня ищете? Я не думаю, что мы встречались. Бао Сицин ухмыльнулся. А кого же еще? Выходи уже. Закончив, Бао Сицин вышел из класса и остановился в проходе. Си Юньсян встал и уже собирался выйти, когда Сяо Юэ резко остановила его, сказав обеспокоенным тоном: «Может мне позвать учителя? Он не похож на нормального парня, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Си Юньсян почувствовал волну тепла, проходящую через его сердце, но он улыбнулся и покачал головой: «Не волнуйся, хоть я и не узнаю его, ничего не случится». Си Юньсян вышел из класса. Ученики в классе не могли не смотреть наружу, а те, кто сидел у окна, напряженно прислушивались. Бао Си Цин не собирался прятаться. Он засунул руку в карман и сказал, глядя прямо на Си Юньсяна: «Ты знаешь, почему я ищу тебя?» Си Юньсян покачал головой: «Я не думаю, что знаю тебя». Взгляд Бао Си Цина стал еще более мрачным. Его губы слегка шевелились, произнося только два слова: «Юнхуа». Си Юньсян нахмурился. Неудивительно, что он не мог найти Юнхуа, когда он пошел, чтобы отпустить ее. Он даже забеспокоился, когда увидел разбитое стекло и кровь на полу, но похоже, что появился герой. «Что тебе надо? У меня есть свои причины наказать ее», — упрямо сказал Си Юньсян. Бао Си Цин улыбнулся. «Наказать ее? Ты имеешь право решать, а что здесь не так?» «Конечно». Си Юньсян был недоволен. Этот парень перед ним был красноречивее и красивее его. Конечно, он также был старше, но страшнее всего было то, что он всем телом ощущал страх, просто стоя перед ним. «Отлично», — Бао Си Цин улыбнулся. «Ты посмел прикоснуться к одному из моих людей, я не буду просто запугивать тебя, так что предлагаю пари». «Какое пари?» — Си Юньсян нахмурился. «Почему я должен заключать с тобой пари?» Взгляд Бао Си Цина был поверхностным, его улыбка теплой, но тон его голоса был очень низким. «Потому что судьба твоих мамы и папы в моих руках». Глаза Си Юньсяна широко раскрылись. Он позвонил отцу на телефон, продолжая про себя твердить, что это невозможно. Звонок прошел очень быстро, и в течение нескольких предложений выражение лица Си Юньсяна изменилось. Он сердито посмотрел на Бао Си Цина. «Если ты что-то имеешь против меня, имей дело со мной. Я был тем, кто связал и запер Юнхуа. Мои родители не имеют ничего общего с этим. Родители несут ответственность за поведение своего ребенка», — монотонно произнес Бао Си Цин. «Ну и чего ты хочешь?» Си Юньсян сильно прикусил свои губы. Бао Си Цин скривил губы в холодной улыбке. «Я только что сказал, заключи со мной пари. Если ты выиграешь, я немедленно их отпущу. Если ты проиграешь, хе-хе, тогда охотно прими свое наказание». Си Юньсян стиснул зубы, его дыхание стало грубым от гнева, но в конце концов, он мог только принять это, потому что его отец продолжал умолять его по телефону. «Сян-сян, независимо от того, что хочет от тебя другая сторона, ты должен согласиться, иначе наша семья обречена, даже твой дедушка, твой дядя, мы все будем в жопе. Будущее всей нашей семьи находится в твоих руках». Си Юньсян никогда раньше не чувствовал такого давления. Этот парень перед ним, он был ненамного старше его во имя всего святого. Так кто же был этот парень? Несмотря на то, что его семья не была аристократами, они все еще имели определенную степень известности в городе Цзянси. Его дед занимал различные должности в городском комитете Цзянси. Семья его дедушки по материнской линии была известной деловой семьей в городе Цзянси, а технологическая компания его дяди была среди лучших в стране. Как этот парень умудрился поставить его семью в такое затруднительное положение? Глава 97. «Никто не может запугивать мою девочку». В школьном плавательном бассейне, услышав эту новость, собралось бесчисленное множество учеников. Бао Си Цин стоял на краю бассейна с одной рукой за спиной, легко говоря: «У тебя есть 10 минут, чтобы попытаться столкнуть меня в бассейн. Ты можешь использовать любые методы». Затем он указал на свои ноги. «Смотри внимательно и не говори, что я тебя запугиваю. Я буду использовать только одну руку. Если я использую любые другие части моего тела, это будет мой проигрыш. То же самое происходит, если мои ноги хоть немного сдвинутся. Если ты выиграешь, я отпущу их, не задавая вопросов, и ты сможешь делать все, что угодно. Если я выиграю, ты добровольно примешь наказание». Ну и как это звучит? Лицо Си Юньсяна было красным. Такие суровые условия были явно вызваны тем, что его соперник пытался пристыдить его. Но разве он мог не согласиться? Это был его единственный шанс. Он понятия не имел, кто такой Бао Си Цин и почему он смог вселить такой страх в его отца, который был высокомерен и отчужденным. Но Си Юньсян не был глуп. Он знал, что с этим парнем не стоит связываться. «Ладно, тебе лучше сдержать свое слово». Си Юньсян стиснул зубы и бросился к Бао Си Цину. Бао Си Цин холодно улыбнулся, не испытывая абсолютно никакой симпатии к этому парню. Когда Си Юньсян бросился вперед, он держал одну руку за спиной и использовал другую, чтобы дать Си Юньсяну толчок, запустивший его в воду. «Кхе-кхе-кхе». Си Юньсян поперхнулся несколькими глотками воды и продолжал кашлять, когда вылез из воды. Услышав о намечающемся веселье, уже пришло и все еще приходило много учеников. 10 минут, у тебя не так много времени, ты уверен, что хочешь потратить его вот так?» – безразлично спросил Бао Си Цин. Си Юньсян стиснул зубы, выбрался из бассейна и снова бросился на Бао Си Цина. На этот раз он использовал свои ноги, чтобы нанести удар. К сожалению, Бао Си Цин легко схватил его за лодыжку и несколькими простыми движениями снова запустил его в воду. Еще раз, глаза Си Юньсяна были красными. На этот раз он решил не выходить из бассейна и вместо этого решил начать свою атаку изнутри бассейна. Он схватил Бао Си Цина за лодыжку, пытаясь затащить его в бассейн. Даже если бы он не смог бы затащить его в бассейн, если его нога сдвинется, тот проиграет. Если бы здесь был кто-то из команды Бао Си Цина, он бы сказал Си Юньсяну: «Маленький сопляк, ты слишком наивен». Когда Си Юньсян схватил лодыжку Бао Си Цина и изо всех сил потянул ее, Бао Си Цин уже присел на корточки и безжалостно надавил на голову Си Юньсяна. Он снова и снова толкал голову Си Юньсяна в воду, удерживая его под водой в течение некоторого времени, прежде чем позволить ему вдохнуть воздух, когда Юньсян почти задыхался, а затем окунал его голову обратно под воду, когда тот почти приходил в себя. Его действия были медленными и небрежными, на его лице даже была меланхоличная улыбка, как будто он делал что-то мирное и расслабляющее. Его пристальный взгляд заставил Си Юньсяна мысленно распасться на части. Этот человек был демоном. Через 10 минут Бао Си Цин вытащил Си Юньсяна из бассейна за воротник. Его швырнули на край бассейна, как дохлую рыбу, и он с отчаянием втянул в себя воздух. Бао Си Цин присел рядом и легонько шлепнул его по лицу. «Ты проиграл. Что касается того, какое наказание ты получишь, кое-кто даст тебе знать сегодня вечером. Мне все еще нужно кое-что сделать, так что я ухожу». Он встал и посмотрел на Си Юньсяна в последний раз. «Помни, никто не может запугивать мою девочку». Бао Си Цин ушел. Наблюдавшие за происходящим студенты смотрели друг на друга, не понимая, что происходит. Все, что они видели, было то, что Си Юньсян был слишком слаб. Обычно он был высоким и крупным, искусным в баскетболе и грозным в драке, так почему же он был так слаб сегодня? Этот красивый мужчина был выше Юньсяна на голову, но он был очень худым, почти до такой степени, что казалось, что порыв сильного ветра опрокинет его. Тем не менее, парню можно было использовать только одну руку, и нельзя было двигаться. Все, что Юньсяну нужно было сделать, это столкнуть того в воду, но в итоге его избили, как дохлую рыбу. Он точно был слабак. Глава 98. «Ты же не моя девушка, тебе еще рано следить за мной». Когда Бао Си Цин ушел, был почти полдень. Этой девушке должно быть скучно оставаться одной в больнице. Еда в больнице была отвратительной на вкус, так что он должен был приготовить что-то хорошее для нее. В ресторанах же готовили слишком тяжелую и непригодную для выздоравливающего пациента пищу, тем более что у нее были раны на обеих ногах и руках. А что, если она съест то, чего не должна была есть, и все закончится шрамами? Какая девушка не заботится о своей внешности? Она все еще захочет продолжить плавание, если у нее будут шрамы и она будет плохо выглядеть в купальнике. «Дядя Сонг, это я». Бао Си Цин сделал несколько кругов и вошел в переулок. «Суп уже готов? Кто пострадал на этот раз? Раз вы инструктируете меня, чтобы сделать здоровую еду, и приходите, чтобы лично забрать ее», — сказал толстяк-повар, хихикая и вытирая руки полотенцем. «Кто бы посмел приказать вам, второму господину?» «Маленькая девочка», — Бао Си Цин улыбнулся. «Дядя Сонг, у нее внешние раны, вы добавляли сюда соевый соус. Я бы не хотел, чтобы у нее остались шрамы. Неужели твой дядя Сонг такой безмозглый человек?» Толстяк-шеф-повар бросил взгляд на Бао Си Цина. «Какая такая маленькая девочка? Давай оставим это, я приведу ее сюда поесть как-нибудь в другой раз», — улыбнулся Бао Си Цин. Толстый шеф-повар кивнул. «Я могу узнать ее предпочтения, тогда будет еще проще, когда она придет в следующий раз». «Спасибо, дядя Сонг», — вежливо сказал Бао Си Цин, поднимая коробку с обедом и собираясь уходить. Второй господин, быстро окликнул его толстый повар, как поживает тело старого маршала в эти дни, как давно вы в последний раз навещали его. Бао Си Цин слегка нахмурил брови, затем толстый шеф-повар продолжил. В последнее время провинция Гэнь была очень мирной. Хорошо, дядя Сонг, выражение лица Бао Си Цина было немного скучным. У меня есть задание, когда я его закончу, то решу все домашние вопросы. Толстый шеф-повар вздохнул. Второй господин, вы, ну почему вы такой упрямый, как будто вы не знаете о характере маршала Бао. Дядя Сонг, я пойду, позвоню тебе, если мне что-нибудь понадобится. Бао Си Цин улыбнулся и ушел с коробкой для завтрака. Толстый шеф-повар только вздохнул. У каждой семьи была своя борьба, даже если это была могущественная семья Бао, у них тоже не все было легко. Все знали, что второй господин семьи Бао был талантлив, гений среди гениев. Если он станет государственным служащим, его будущему нет предела. Но он еще в молодом возрасте решил записаться в армию. Это была опасная вещь, когда бесчисленное количество молодых возвращались мертвыми. У старого маршала из семьи Бао есть только два внука. Если что-то случится, у семьи Бао останется только один наследник, и тогда можно будет полагаться только на боковую ветвь. Бао Си Цин вспыльчивый и не хочет возвращаться. Он не должен был пойти в армию и рисковать своей жизнью. Так уж получилось, что второй господин упорно отказывался возвращаться, настаивая на том, чтобы остаться в армии. Вздох. Уходящий с коробкой для обеда Бао Си Цин чувствовал себя немного мрачно. Но когда он приехал в больницу и увидел некую девушку, с отчаянием смотрящую на свои руки, его настроение мгновенно улучшилось. «На что ты смотришь? Хочешь, чтобы некоторые когти шли в комплекте вместе с медвежьими лапами?» Бао Си Цин прислонился к двери больничной палаты, улыбаясь Юнхуа. Юнхуа чувствовала себя крайне раздраженной. У этого парня явно было лицо, которое заставило бы завидовать и людей, и богов, но он был просто бесстыдным варваром. В ее прошлой жизни она действительно была обманута его фотографией. Юнхуа хмыкнула. «Что ты там делал?» Бао Си Цин вошел, неся коробку с обедом, улыбаясь, он моргнул и сказал. «Что, следишь за мной? Малышка, ты же не моя девушка, тебе еще рано следить за мной. Глава 99, будешь так смотреть на меня, и я съем тебя. Так и ты не мой парень. Зачем ты пытаешься следить за мной?» Юнхуа внезапно разозлилась. С другой стороны, не выглядящий ни в малейшей степени обеспокоенным Бао Си Цин открыл коробку для обеда. Это пахло великолепно. Внимание Юнхуа было мгновенно перенаправлено. Суп из свиных ребрышек с кукурузой. Суп был кремово-белый и только своим видом привлекал внимание. Зимняя дыня и ломтики мяса, слегка обжаренная спаржа и порция сельдерея с креветками. Все выглядело легким, но очень вкусным. Бао Си Цин наполнил миску рисом и снова начал кормить Юнхуа. Когда он кормил ее овсянкой по утрам, ее внимание было сосредоточено на Фань Мэнин, так что она не заметила, но теперь Юнхуа даже не осмелилась посмотреть Бао Си Цину в глаза. «Я могу сделать это сама». Бао Си Цин поднял брови. «Ты уверена, что можешь держать палочки для еды этими медвежьими лапами?» Юнхуа стиснула зубы. «Медвежьи лапы моя нога, медвежьи лапы. Сначала выпей немного супа». Предок дяди Сонга был королевским поваром, и его навыки были переданы от его предка. Средний человек даже не смог бы попробовать его. Бао Си Цин зачерпнул ложку супа, остудил его, подув, и поднес к губам Юнхуа. Юнхуа наказала себе не ссориться с ним, поэтому она послушно выпила полную ложку супа. Но в следующую секунду Юнхуа почувствовала себя настолько смущенной, что могла умереть. После того, как она выпила суп, Бао Си Цин зачерпнул еще одну ложку и положил ее в рот, заметив: «Дай мне тоже попробовать, на вкус он такой же, как и раньше». Юнхуа чуть не взорвалась от смущения. Он разделил ложку с ней. Фраза «косвенный поцелуй» всплыла в голове Юнхуа. «Почему у тебя такое красное лицо? Может быть, слишком жарко?» Бао Си Цин специально дразнил ее. Юнхуа бросил на него кислый взгляд. «Я больше не хочу есть. Ну же, попробуй эту зимнюю дыню с жареным мясом. Посмотри на зимнюю дыню дяди Сонга. Совершенно ясно, что у тебя разыграется аппетит от одного взгляда на нее». Бао Си Цин взял кусок зимней дыни и положил его на ложку, остановив ее рядом с ртом Юнхуа. «Будь осторожна, она горячая». Юнхуа чувствовала себя крайне противоречиво, но она открыла рот и была уже готова ее съесть. Затем, Когда зимняя дыня уже почти коснулась ее губ, Бао Си Цин развернул руку и отправил зимнюю дыню в свой рот. «Не спеши, дай мне попробовать и посмотреть, хороша она на вкус или нет». Юнхуа сходила с ума от разочарования. «Ладно, я перестану дразнить тебя, наслаждайся едой», — сказал Бао Си Цин, широко улыбаясь. Юнхуа стиснула зубы. «Вот ублюдок, сказать, что он перестанет дразнить ее после того, как уже насытился». Съев небольшую миску риса, несколько кусков свиных ребрышек и миску супа, Юнхуа наелась. Бао Си Цин спросил ее: «Сыта? Ты правда больше не хочешь?» «Угу», кивнула Юнхуа. Бао Си Цин хмыкнул. «Вы, девочки, слишком мало едите, я после такого количества просто умираю с голоду». Юнхуа остановилась на мгновение, когда она услышала его. Он еще ничего не ел, она подумала, что он уже давно поел. Она с удивлением наблюдала, как Бао Си Цин взял миску, которую она использовала, наполнил другую миску рисом и жадно съел остатки. Ей потребовалось около 20 минут, чтобы поесть, а он с другой стороны у него все заняло меньше 5 минут. Все исчезло. Даже соус на дне тарелки был смешан с рисом и начисто уничтожен. У Юнхуа было удивленное лицо, но подумав дальше, она поняла, что это было логично. Как солдат, особенно тот, кто часто совершает опасные миссии, он определенно будет есть как солдат. Но все, о чем Юнхуа могла думать, было его семейное происхождение. Он был богатым ребенком с вершины общества, но он мог бы съесть чьи-то объедки, да еще и в такой манере. «Что ты на меня так смотришь? Никогда не видела кого-то настолько красивого?» Бао Си Цин отложил котлеты и приосанился. «Будешь так смотреть на меня, и я съем тебя». Лицо Юнхуа покраснело. «Бесстыдник». Хаем, он дразнил ее строчками из старой рекламы. Глава 100. Жесткие игры. 1. После обеда Юнхуа легла в постель. Бао Си Цин, с другой стороны, постоянно висел на телефоне. Юнхуа почувствовала себя немного виноватой, поэтому она подождала, пока он закончит свой звонок, и быстро сказала: «Иди, разберись со своими делами, не беспокойся обо мне, я же не ребенок». Бао Си Цин поджал губы и оглядел ее с ног до головы. «Ты больше не хочешь быть ребенком? В следующий раз я попрошу дядю Сонга приготовить суп из папайи». Юнхуа на мгновение побледнела, прежде чем поняла смысл слов этого ублюдка. «Папайя для роста пышной груди». Юнхуа стиснула зубы и использовала свои сильно перевязанные руки, чтобы зажать подушку и бросить ее в Бао Си Цина. Бао Си Цин легко поймал подушку и пожурил ее. «Малышка, какой мужчина захочет тебя, если ты такая агрессивная? Человека, который женился на тебе, будет испытывать бытовое насилие каждый день. Это не твоя забота». Юнхуа пристально посмотрела на него. Бао Си Цин только моргнул. «Но что, если на тебе женюсь я?» Юнхуа хранила молчание. «Хорошо, поспи немного, если будет скучно. Пусть медсестра включит тебе телевизор, а я пойду улажу кое-какие дела. Я могу вернуться поздно. Давай, давай, давай, вали уже», — бесцеремонно протараторила Юнхуа. Бао Си Цин усмехнулся. «Так грубо». «Ай». Уши Юнхуа горели. «Вечерняя самостоятельная работа тяжело началась», — сказал Си Юньсян со своего места с мрачным лицом. У него абсолютно не было никакой возможности сопротивляться этому парню. Его противник раздавил его одной рукой. Перед этим парнем он был словно муравей. После того, как он был опозорен перед всей школой, его репутация рухнула. Но он не мог смириться с поражением. Но, как только он снова связался со своей семьей, Си Юньсян снова погрузился в молчание. Другая сторона не убьет его, но этот парень определенно не тот, с кем ему стоит связываться. Так что он должен был добровольно принять свое наказание. Но как же тогда другая сторона накажет его? Сердце Си Юньсяна учащенно забилось от волнения. Именно в этот момент на его телефон пришло сообщение: «Я жду тебя на лестнице». Сердце Си Юньсян пропустило удар. Это было вовремя. Другая сторона не уточнила, какая лестница, но Си Юньсян понял. А какая еще лестница может быть? Это должно быть та, под которой он связал Юнхуа. Как и ожидалось, когда Си Юньсян вошел на лестницу, парень уже был там. «Чего ты хочешь?» Си Юньсян сжал губы вместе и сжал. Его сердце было полно неконтролируемой нервозности. Бао Си Цин посмотрел на Си Юньсяна и слегка улыбнулся. «Не волнуйся, мы просто играем в игру наказания. У меня есть 5 скретч-карт, на 2 написано: удачи вам, на 1 надеть сексуальную одежду и притвориться проституткой, которая пытается получить клиентов, на 2 пробежать голым через 10 самых оживленных мест города и на последний, ударить рогаткой 1000 птиц. Карточки, покрытые краской, типа мгновенной лотереи. Соскабливаешь краску и читаешь, что под ней. Затем Бао Си Цин вручил 5 скретч-карт Си Юньсяну. «У тебя есть 3 шанса», – беспечно сказал он. «Ты делаешь все, что хочешь. Ты можешь просто попробовать один раз и сделать задание, чтобы закончить игру. Или ты можешь использовать все 3 шанса, потому что, хотя бы раз получив карту удачи вам, ты освободишься от всего. Однако, если тебе не удастся ее вытянуть, тогда тебе придется выполнить все задания». У Си Юньсинга было озабоченное выражение лица. Неужели все было так просто? На 5 скретч-картах было 2 карточки удачи вам, и у него было 3 шанса. Как только он вытянет одну из них, он будет в порядке. Как это может быть трудно? Глава 101. Жесткие игры. 2. Взгляд Бао Си Цина был безразличен, когда он небрежно сказал: «Здесь ничего сложного». Си Юньсян поджал губы и несколько секунд пристально смотрел на Бао Си Цина, прежде чем осторожно спросить: «Если я вытяну одну из них в моих 3 розыгрышах, то все закончатся?» «Да», — без колебаний кивнул Бао Си Цин. Си Юньсян глубоко вздохнул, но все еще не верил ему. «Откуда мне знать, что ты не обманываешь меня? Что делать, если в этих 5 скретч-картах нет ни одной счастливой карты?» Бао Си Цин слегка улыбнулся. «Как насчет этого? Я возьму оставшиеся 2 карты. Я сделаю все, что будет на этих 2 картах. Я сыграю с тобой в эту игру. Как насчет этого? Ты осмелишься?» Выражение лица Си Юньсяна начало меняться. Несмотря на то, что он с юных лет находился под влиянием своих деда и отца и привык общаться с самыми разными бизнесменами, он был еще молод и не мог полностью контролировать свое выражение лица. «Что реально?» — Си Юньсян фыркнул. «Не забери свои слова позже. Ты не врубаешься? Я, второй сын семьи Бао, человек слова». Глаза Бао Си Цина на мгновение сузились. «Второй сын семьи Бао?» Сердце Си Юньсяна ёкнуло. «Ты второй сын семьи Бао из столицы? Ты слышал обо мне?» Бао Си Цин поднял бровь. Выражение лица Си Юньсяна совершенно изменилось. Конечно, он слышал о нем. И он наконец понял, почему отец так боится его. Это был второй сын семьи Бао. Он был одним из наследных принцев из семьи военачальников. Тетя Си Юньсяна вышла замуж за члена семьи Цзюнь и родила наследника семьи Цзюнь Юймо, который должен был стать двоюродным братом Си Юньсяна. Все друзья этого двоюродного брата имели впечатляющее семейное происхождение, и многие из них были детьми различных высокопоставленных чиновников. Когда Си Юньсян отправился в столицу, его двоюродный брат привел его сюда поиграть, и личности его друзей были достаточно страшны, чтобы полностью напугать его, когда он раскрылся. Но когда эти обычно напыщенные принцы услышали о Бао Си Цине, они все тут же стали смиренными. В то время он воспользовался случаем, чтобы спокойно расспросить об этом своего кузена. Его двоюродный брат сказал ему, что Бао Си Цин был вторым господином в семье Бао и что он действительно был главным принцем в столице. Семья этих принцев могла решить все, что угодно, даже убийство или поджог, но если они разгневают Бао Си Цина, то выживут они или умрут, все будет зависеть от его настроения. Цзюнь Юймо даже сказал, что мирные дни, которыми наслаждались эти принцы, были вызваны тем, что Бао Си Цин решил записаться в солдаты. В их кругу все будут приветствовать его, когда встретит. Исключений не было. Даже если он их побьет, им некуда будет жаловаться. Его кузен даже сказал ему, что если он действительно сможет встретиться с Бао Си Цином, то должен просто слушать его приказы. Его двоюродный брат также сказал, что Бао Си Цина определенно следует опасаться, но до тех пор, пока человек следует его приказам, он будет человеком слова. Си Юньсян слышал слишком много историй о Бао Си Цине от своего двоюродного брата. Его двоюродный брат был человеком, который презирал людей, но его отношение к Бао Си Цину было иным. Даже за его спиной двоюродный брат не мог скрыть своего глубокого поклонения Бао Си Цину и только хвалил и уважал его. Благодаря влиянию своего двоюродного брата, Си Юньсян всегда думал хорошо о Бао Си Цине. Но теперь он и представить себе не мог, что встретит Бао Си Цина при таких обстоятельствах. Си Юньсян стиснул зубы. Кто знал, что второй господин семьи Бао появится в таком неприметном месте, как Цзян Си? Откуда он знает деревенскую девушку Юнхуа? Однако, судя по тому, что он слышал, Бао Си Цин всегда был человеком слова. Тогда у него действительно есть шанс выиграть эту игру. Си Юньсян глубоко вздохнула и сказал: «Конечно, я слышала вас и верю, что вы человек слова. Я был неправ, связавшись с одним из ваших людей. Я охотно принимаю свое наказание. Вытянуть три карты, верно? Хорошо, я сыграю в эту игру со вторым господином». Глава 102. Жесткие игры. 3. Как мне выбирать? Си Юньсян сжал кулак и посмотрел на Бао Си Цина. Он родился в семье политических предпринимателей, его образ мыслей формировался с юных лет, и о важности семейного положения он знал больше, чем обычный человек. Именно благодаря семье Си, Си Юньсян мог наслаждаться своей нынешней жизнью. Если семья Си падет, он потеряет свой нынешний статус и все будут избегать его. «Делай это по одной карте за раз, ты можешь остановиться в любое время», — беспечно сказал Бао Си Цин. Си Юньсян кивнул, потер ладони и выбрал карту, внимательно изучив каждую из карт. Бао Си Цин указал на нее подбородком и сказал: «Потри ее». Си Юньсян поджал губы и нервно поскреб карточку. Он продолжал петь в своем сердце, молясь, чтобы ему выпала удача. В наборе было две карты удачи, так что у него было 40% шансов выбрать счастливую карту с первой попытки. Но когда появилось первое слово, выражение лица Си Юньсяна изменилось. Надеть сексуальную одежду и притвориться проституткой, которая пытается подцепить клиентов, — несчастливая. Он выбрал это с первой попытки. Бао Си Цин указал на сумку на полу. «Одежда там. Наказание и игра заканчиваются после того, как ты наденешь ее и выполнишь задание». Си Юньсян открыл сумку и заглянул в нее. «Черт, что это за одежда такая? Там было красное прозрачное белье, черные ажурные чулки, кроличий хвостик и пара высоких каблуков». Си Юньсян содрогнулся от отвращения при одной мысли о том, что он будет носить эту одежду. Помимо ношения одежды, ему все еще приходилось притворяться проституткой, пытающейся подцепить клиентов. Он не мог позволить себе такого позора. Его семья не могла позволить себе такого позора. Он прикусил губу и посмотрел на Бао Си Цина. «Господин Бао, я могу продолжать тянуть, верно?» Бао Си Цин кивнул. «Да, ты можешь продолжать выбирать. Если ты получишь карту удачи, ты можешь списать все. Но если ты получишь другие карты, тогда ты должен завершить эти миссии тоже». Си Юньсян стиснул зубы и кивнул. «Отлично». Он отказывался верить, что ему может настолько не повезти. В оставшихся четырех картах было две карты удачи, что означало, что у него был шанс 50%. Он отказывался верить, что не вытянет счастливую карту. Си Юньсян еще раз взглянул на эти несколько карт и наконец остановился на одной. Он закрыл глаза, чтобы помолиться. Через несколько секунд он открыл глаза и поскоблил карточку. Однако Си Юньсян потерял надежду после того, как первое слово обнаружило себя. Пробежать голышом через 10 самых оживленных мест города. Си Юньсян продолжал качать головой. Нет, он не мог этого сделать, он не мог принять эту карту, потому что принятие этой карты означало, что он также должен был принять другую карту. Если бы он действительно пошел и притворился проституткой, а потом отправился бегать голышом, репутация его семьи была бы уничтожена. Его дед и отец потеряют все уважение, которое имеет к ним политический мир. Семья Си станет посмешищем города Цзянси. У него еще был шанс. Си Юньсян внезапно поднял голову и посмотрел на Бао Си Цина. «В этих трех картах две счастливые, верно?» «Да», — Бао Си Цин слегка кивнул головой. «Если ты вытянешь счастливую карту, все будет списано. Это твой последний шанс, но ты должен выполнить все три задания. Если ты не получишь счастливую карту, если ты не выполнишь их, я попрошу твоего отца и твоего деда выполнить их от твоего имени. Всегда нужно соблюдать пари. Я выполню их». Си Юньсян стиснул зубы. «Последняя карта, я вытяну счастливую карту». Он вспомнил, что Бао Си Цин сказал, что задача последней карты — ударить рогаткой 1000 птиц. Такое наказание не имело никакого значения. Ему больше нечего терять. Глава 103. Жесткие игры. 4. Си Юньсян очень ясно дал это понять. Не имело значения, получил ли он счастливую карту или нет, у него уже были две карты: надеть сексуальную одежду и притворяться проституткой, пытающейся подцепить клиентов, и пробежать голым через 10 самых оживленных мест города. Из оставшихся трех карт, две были картами удачи. Как только он получит одну из них, все будет списано. Другими словами, даже если ему не повезет и в конечном итоге он пропустит карты удачи на своем последнем шансе, он только добавит карту ударить рогаткой 1000 птиц. Самое большее, его рука немного устанет, но хуже не будет. Поэтому, как бы он ни смотрел на это, он не мог отказаться от своего последнего шанса. «Я все еще хочу продолжать тянуть», — сказал Си Юньсян сквозь стиснутые зубы. Бао Си Цин поднял бровь. «Ты уверен, если ты не вытянешь счастливую карту с последней попытки?» «Я понимаю, если я не вытяну счастливую карту, я буду делать все задания. Это не имеет значения, это просто использование рогатки. Это ничто по сравнению с ношением нижнего белья или бегать голышом», — сказал Си Юньсян. Бао Си Цин улыбнулся. «Если бы здесь присутствовал кто-то из отряда «Божественный дракон», они определенно посмотрели бы на Си Юньсяна без сочувствия». Бао Си Цин никогда не следовал обычной логике. Неужели он действительно думал, что задача окажется такой простой, как он думал? К сожалению, Си Юньсян недостаточно хорошо понимал характер Бао Си Цина, и некому было напомнить ему, что он может с тем же успехом убить себя, чем играть в игры с Бао Си Цином, а тем более ставить против него. В конце концов, одна из поддельных личностей Бао Си Цина была занесена в черный список различных казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Конечно, Си Юньсян не имел ни малейшего понятия обо всем этом, поэтому он делал ставку на свою последнюю удачу. Он смотрел нерешительно смотрел на карты, трогал их, прежде чем одернуть руку, чтобы снова подумать. Карты почти промокли от пота на его руке. Бао Си Цин не торопил его, а просто смотрел, как он выбирает. Наконец, Си Юньсян выбрал карту. Вот это. Си Юньсян передал оставшиеся две карты Бао Си Цину. Бао Си Цин поднял бровь и кивнул. «Не пожалей». Си Юньсян стиснул зубы и собрался было потереть карточку, но рука его остановилась. Он поднял голову и снова посмотрел на Бао Си Цина. «Можно мне выбрать другую карту?» Бао Си Цин нахмурился и посмотрел на него, но затем слегка усмехнулся и сказал: «Вперед». Рука, которой Си Юньсян держал карточку, дрожала. В конце концов, он решил взять другую. Но, опять же, он не мог взять на себя обязательства, когда собирался стереть краску. Что, если предыдущая карта была счастливой? Я хочу снова поменять», — сказал Си Юньсян. Бао Си Цин снова улыбнулся. «Конечно, но это в последний раз. Подумай хорошенько, какую карту ты хочешь получить. У меня нет времени играть с тобой». Си Юньсян стиснул зубы и забрал карту, которую он первоначально выбрал. «Это, больше никаких изменений». Бао Си Цин кивнул. «Хорошо, тогда оставшиеся две карты мои. Сначала я сниму краску с одной, что бы ни случилось, я подыграю тебе. Не волнуйся, я никогда не отказывался от своих слов». Затем Бао Си Цин с улыбкой наугад выбрал карту. Это была та самая, которую сменил Си Юньсян. Затем он небрежно поскреб ее. Увидев содержимое карточки, Бао Си Цин поднял брови. Си Юньсян почувствовал слабую надежду. Может быть, Бао Си Цин получил карточку с заданием, это означало бы, что две другие карты были картами удачи, и, конечно, это означает, что карта в его руке была счастливой картой. Но прежде чем Си Юньсян успел прийти в возбуждение, Бао Си Цин показал свою карточку Си Юньсяну. «Хех, удачи вам, разве это не та, которую ты сначала выбрал, а потом вернул ее мне? Если бы ты сохранил эту карту, игра бы на этом и закончилась». Бао Си Цин слегка улыбнулся. Глава 104. Жесткие игры. 5. Выражение лица Си Юньсяна стало ужасным. Да, это была та самая карта, которую он поначалу выбрал, но потом решил отказаться от нее, когда собирался ее открыть. Если бы он просто поцарапал ее, игра была бы уже закончена. К сожалению, он этого не сделал. Теперь не было смысла сожалеть. Теперь у каждого из них в руках была карта, и оставалось только посмотреть, у кого последняя карта удачи. Си Юньсян отказывался верить, что ему настолько не повезет, что он даже не сможет вытащить ни одной карты удачи. Он несколько раз сжал и разжал кулак, пытаясь дать выход своему давлению и напряжению. В конце концов, ему все же пришлось царапать свою карточку. У него тряслись руки, но секундой позже все его надежды рухнули. Все тело Си Юньсяна потеряло свою силу, и он рухнул на стул. Рука в его руке была картой задания. Ну почему ему так не везет? Почему он не мог вытащить ни одной счастливой карты в любом из своих трех розыгрышей? Лицо Си Юньсяна побледнело. Неужели он действительно должен носить эту сексуальную одежду и привлекать клиентов в борделе? Неужели ему действительно нужно было пересечь голышом 10 самых оживленных мест в городе Цзянси? Что касается последнего задания, то он уже забыл о нем. Если противником был не Бао Си Цин, Он мог просто взять свои слова обратно или позволить своей семье подкупить другую сторону. Но его противником оказался Бао Си Цин. Си Юньсян прекрасно понимал, что у семьи Си нет ничего, что позволило бы им вести переговоры с Бао Си Цином. Другие семьи, которые были в хороших отношениях с семьей Си, как семьи Чи и Ленг в столице, определенно не осмелились бы оскорбить Бао Си Цина ради них. Си Юньсян потерял всякую надежду. Никто не мог спасти его. Если он не сделает этого, это будет конец его семьи. Бао Си Цин пожал плечами и открыл последнюю карту. «Еще одна карта удачи вам. Мне очень жаль, господин Си». Си Юньсян опустился на самое дно. Там действительно было две карты удачи. Бао Си Цин не сделал ничего, чтобы попытаться подставить ему подножку, но он все же не смог выбрать карту удачи. Кого он мог винить? Наверное, это была судьба. Си Юньсян поднял голову и посмотрел на Бао Си Цина. «Мастер Бао, у меня есть вопрос. Вы действительно делаете все это только ради Юнхуа?» Глаза Бао Си Цин сузились в две щелочки. «Ты не имеешь права упоминать о ней. Большой мальчик издевается над девочкой. Неужели тебе не стыдно?» «А да, ты не собираешься долго оставаться мужчиной. Хех, если бы он знал, что связываться с Юнхуа, значит связываться с таким богом, то он бы ни за что не осмелился даже на нее посмотреть. Однако было уже слишком поздно что-либо говорить. Господин Бао, если я все сделаю, вы действительно отпустите нашу семью?» В то время Си Юньсян мог думать только о своей семье. Носить сексуальную одежду или бегать голышом было неловко, но всегда была надежда, пока его семья еще на плаву. Если семья Си станет мишенью для Бао Си Цина, тогда это будет не просто позор. Бао Си Цин слегка взглянул на Си Юньсяна. «Я думаю, что я, второй сын семьи Бао, довольно честный человек. Ладно». Си Юньсян стиснул зубы. «Я немедленно сделаю все, что вы прикажете». Бао Си Цин улыбнулся. «В такое позднее время никто не сможет увидеть тебя, если ты наденешь нижнее белье или займешься стриптизом. Начнем с того, что будем бить птиц рогаткой. Привяжи себя к этому стулу так же, как ты привязал Юнхуа. Не жди, пока я это сделаю, иначе ты определенно не захочешь знать результаты». Глава 105. Жесткие игры. 6. Си Юньсян стиснул зубы, когда он похитил Юнхуа. Если бы он знал, что Юнхуа принадлежит Бао Си Цину, он бы никогда не прикоснулся к ней. Но теперь было уже слишком поздно что-либо говорить. Си Юньсян поднял веревку. «Подожди, переоденься, я боюсь, что ты слишком устанешь и не сможешь переодеться. У меня нет интереса, чтобы помогать тебе переодевать твою одежду», — сказал Бао Си Цин. Си Юньсян побледнел. «Одежда — это розовое кружевное белье, черные ажурные чулки и кроличий хвостик». Когда Си Юньсян закончил переодеваться, Бао Си Цин фыркнул и прокомментировал. «Это неприятное зрелище». Си Юньсян хотел сблевать кровью. Конечно, он знал, что это было неприятное зрелище. «Хорошо, а теперь свяжи себя», – беспечно сказал Бао Си Цин. Си Юньсян сел на стул и раздвинул ноги, затем привязал каждую ногу к одной из ножек стула. «Как он собирается связать себе руки?» «О, тебе пока не нужно связывать руки, они тебе еще понадобятся», – Бао Си Цин сказал с улыбкой. «Ах да, я забыл спросить тебя, ты хочешь быть рогаткой или птицей?» Си Юньсян был смущен. «Рогатка? Птица? А что будет, если я решу стать рогаткой? Что произойдет, если я решу стать птицей?» – спросил Си Юньсян. Бао Си Цин моргнул. «Ты узнаешь, когда выберешь. Давай, быстрее выбирай, а то будешь и тем, и другим. Я буду рогаткой», – сказал Си Юньсян сквозь стиснутые зубы. Через минуту он пожалел об этом. Быть рогаткой. Один конец резинки был обмотан вокруг его лодыжки, другой конец привязан к члену. К резинке был прикреплен кусок кожи от рогатки. Бао Си Цин бросил ему коробку с монетами. 1000 монет по 10 центов. Я лично ходил в банк, чтобы обменять их. Они стоили мне 100 долларов. Эта задача заканчивается после того, как ты закончишь стрелять ими. Так вот что значит быть рогаткой. Бао Си Цин дьявол даже хотел, чтобы Си Юньсян приготовил и стрелял из рогатки сам. Через несколько выстрелов Си Юньсян был на грани сумасшествия. Он собирался сломаться. Даже если пенис сделан из кожи, он все равно может сломаться. Кроме того, со временем поток крови будет перекрыт резинкой, и он может получить необратимые повреждения. «Я хочу стать птицей», – поспешно сказал Си Юньсян. «Бао Си Цин, стать птицей, ты уверен? Никаких перемен после. Никаких перемен, я не изменю выбора». Си Юньсян никогда раньше не испытывал таких мучений. Если он собирается и дальше быть рогаткой, он уверен, что ему не нужно будет стрелять тысячи монет, всего лишь 50 монет будет достаточно, чтобы искалечить его. Если бы он был птицей, его просто ударили бы рогаткой, в лучшем случае была бы некоторая боль, но ничего больше. Или так думал наивный Си Юньсян. Бао Си Цин привязал длинную резинку к крюку на крыше. На лестнице был низкий потолок, до которого Бао Си Цин мог дотронуться рукой. Си Юньсян не понимал, что пытается сделать Бао Си Цин. Когда он потянул резинку вниз, он подумал, что монета ударится о потолок. Даже если она отскочит назад самые большие, она упадет на его тело, а может и вовсе промахнется. Это была просто небольшая боль, ничего страшного. Но очень быстро Си Юньсян оказался на грани срыва. Он понятия не имел, как Бао Си Цин перехитрил его, но все монеты возвращались, чтобы ударить его тело, как бы он ни пытался изменить направление резинки. Они падали ему на голову, грутили ногу и даже на самое уязвимое место. Было так много случаев, когда монета проходила мимо и в конце концов ударялась о мягкую плоть на его бедре. Это больно, это действительно больно. Но страшнее всего была не боль, а страх. Что, если следующая монета упадет прямо на его драгоценность? Глава 106. Жесткие игры. 7. Вздох. Неужели ты не можешь быть более точным? Я попросил тебя ударить птицу, и цель прямо перед тобой, но ты все еще не попал. Это было неплохо, ты немного отстал, продолжай усердно работать, и в следующий раз все получится. ТЦК, просто немного больше. Это было здорово, в яблочко. Так держать. Бао Си Цин стоял в стороне, слегка улыбаясь. Си Юньсян терял самообладание. Это больно. Он должен был умереть. Он попал не в птицу, а в яйца. Любой парень знал бы, как это больно, так больно, что кажется, будто душа может покинуть тело. Продолжай, давай посмотрим, сможешь ли ты повторить это. Улыбка Бао Си Цина становилась все ярче и ярче. С другой стороны, Си Юньсянь сходил с ума. Боль заставляла его волноваться, но самым главным был страх, что следующий выстрел может попасть в цель. Что, если его драгоценность пропадет зря? Глядя на упавшего в обморок Си Юньсяна, Бао Си Цин открыл бутылку воды и плеснул ему в лицо, чтобы разбудить. «Ты так быстро падаешь в обморок, что я еще не закончил играть с тобой». Бао Си Цин посмотрел на него, и обморок не решит проблему. Сделка была 1000 выстрелов, я не буду торговаться. Си Юньсян уже давно потерял самообладание. «Убей меня, почему бы тебе просто не убить меня? Не будет ли для тебя слишком легким выходом, если я просто убью тебя? Перенесемся на утро следующего дня». После окончания второго урока ученики группами разошлись по туалетам. «Отойди в сторону, эту юбку мне привезла из Японии моя тетя, это последняя японская мода. Хаем, держу пари, ты никогда не видела ничего подобного раньше. Перестаньте сжимать меня, это кружево очень дорого, вы, ребята, даже не можете позволить себе компенсировать мне, если вы, ребята, испачкаете или испортите ее». Цзи Сиолян оттолкнула Лин Сяся в сторону и вошла в туалет. Лин Ся топнула ногой в гневе, бормоча, что в этом такого особенного? Разве она не просто девушка из семьи с большими деньгами? Хаем, тело жирное, как у свиньи. Неважно, что носит свинья, это все равно свинья. Цзи Сиолян хмыкнула. Продолжай завидовать, неважно, насколько ты завистлива, ты можешь только собирать мусор, думаешь, никто не знает, что ты собирала и хранила подарки, которые Юнхуа выбрасывала в мусорное ведро. Хаем, лицо Лин Ся было красным от гнева, но она ничего не могла сказать в ответ. Цзи Сиолян гордо отвернулась и направилась к концу туалета, ее одежда прижималась к телу, образуя выпуклости, первоначально красивое кружево было растянуто до неузнаваемости. Ее кожа была очень белой, хотя говорят, что белый цвет лица мог бы скрыть все остальные недостатки, но это было слишком. Она была слишком толстой, и черты ее лица сморщились, а жиры образовали кольца от подбородка до шеи. Ученики за глаза называли ее самовлюбленной свиньей. Несмотря на то, что она была очень толстой и самовлюбленной, многие ученицы завидовали ей. Отец Цзи Сиолян был хозяином угольной шахты и очень богат. Он покупал для нее одежду, которая стоила тысячи и десятки тысяч долларов. Кроме того, у нее был новейший телефонный компьютер, так что вполне естественно ей завидовать. Туалетные кабинки были маленькими, но последняя с окном была немного больше. Поскольку у нее было окно, она обычно не использовалась, но Цзи Сиолян должна была использовать ее, потому что другие были недостаточно большими. Цзи Сиолян подошла к последней кабинке и открыла дверь. Несколько секунд спустя, плюх, Цзи Сиолян отступила назад и упала на пол. Кто-то лежал на ней сверху. Все ученицы, стоявшие в очереди снаружи, замерли. Что это была за ситуация? Кто-то сумел раздавить ее, глядя на человека, сокрушившего Цзи Сиолян. О боже, это явно был парень. Парень в красном кружевном белье и сексуальных стрингах. На ногах у него даже были чулки в сеточку. Он был высоким и мускулистым. Не хватало двух курганов наверху и был один лишний внизу. Не было никакой ошибки, что это был мальчик. Глава 107. Проклятый извращенец, негодяй. Погодите, а почему в туалете у девушек был парень, да еще и с фетишем трансвестита? Он был извращенцем. А-а-а, мой первый поцелуй. Упавшая на землю Цзи Сиолян плотно сжала губы. После первоначального шока она оттолкнула парня своими толстыми и сильными руками. Но она была слишком толстая и не могла встать. «Лин Сяся, на что ты смотришь? Иди и помоги мне!» Цзи Сиолян крикнула Лин Сяся и нескольким другим девушкам. «Похоже, вы больше не хотите этих духов. Иду!» Лин Сяся топнула ногой, но также присоединилась к другим девушкам, быстро подбежав, чтобы помочь Цзи Сиолян подняться. Оказывается, Цзи Сиолян была слишком тяжела, даже четырех девочек было недостаточно. В конце концов, им едва удалось добиться успеха после того, как Цзи Сиолян также поддерживала себя собственными руками. Встав, Цзи Сиолян с отвращением вытерла рот. Она, такая толстая, что ее глаза превратились в щелочки, повернулась и безжалостно начала вставать на сумасшедшего, извращенно одетого мужчину. «Грязный извращенец, вонючий варвар, как ты посмел украсть мой первый поцелуй? Ты даже не представляешь, как драгоценен мой первый поцелуй. Мой первый поцелуй предназначался для Цисемпе. Ты извращенец, я тебе сейчас хорошенько врежу». Разговор про Цичжихана, его часто девочки называют Семпой, а вот почему я не знаю. Либо это из-за того, что Цзи Сиолян фанатка Японии, вспомним откуда шмотки, либо Ци фанат Японии, а влюбленные в него девочки копируют и подыгрывают. Слоновьи ноги Цзи Сиолян безжалостно топали по телу извращенца. «Чего это вы, девочки, замерзли? Разве вы не поняли, что этот извращенец в женском туалете? Кто знает, как долго он здесь пробыл, кто знает, какие снимки он сделал? Давайте, бейте его!» Заорала Цзи Сиолян на людей позади нее. Под влиянием Цзи Сиолян кучка девушек собралась вокруг, чтобы пнуть извращенца. Однако лежащий на земле извращенец не издал ни звука. Он так и остался лежать, свернувшись калачиком, обеими руками оберегая промежность. Цзи Сиолян хмыкнула. «Все еще прикрываешь себя. Смотри, как я раздавлю твой член». Пока она говорила, Цзи Сиолян топнула ногой вниз. «А-а-а!» Человек на полу наконец закричал. «Где этот извращенец?» — крикнул кто-то снаружи. «Сюда идет охранник». Извращенец на земле напрягся и начал извиваться. Он не обращал внимания на боль и собирался попытаться уползти. Он уже оторвал два куска ткани от красного белья, чтобы прикрыть лицо. Он закрыл лицо одной рукой, а член другой. Несмотря ни на что, он не мог позволить, чтобы его поймал охранник. Однако его движения только заставили девушек кричать громче. «Ты извращенец, пытающийся ползти у нас под ногами. Прекрати пытаться заглянуть мне под юбку. Извращенец дотронулся до моей ноги. Он такой грязный, такой отвратительный. Пните его, бейте его, кастрировать его. Давайте посмотрим, как он попытается быть извращенцем после этого». В конце концов охранник не столько поймал извращенца, сколько спас извращенца от группы разъяренных девушек. К этому моменту у Си Юньсяна уже не осталось сил. Охранник отнял два куска ткани, прикрывающие глаза Си Юньсяна, а затем оторвал его бессильные руки от лица, раскрыв его личность. Даже несмотря на то, что его лицо обесцвечено и опухло, он все еще был кем-то знакомым. Все замерли. На лице Лин Сяся отразился шок. Си Юньсян, глаза Сяру Юэ тоже расширились в одно мгновение. Цзи Сиолян тоже застыла, глядя на Си Юньсяна, но быстро хмыкнула и сказала: «Если ты собираешься преследовать эту леди, просто сделай это средь бела дня. Зачем прибегать к таким мерам? Ты извращенец». Все потеряли дар речи. Цзи Сиолян была такой же самовлюбленной, как и всегда. Кто будет преследовать ее? Какая разница между поцелуем с ней и поцелуем со свиньей? Но Си Юньсян, как он стал таким извращенцем, Даже надел сексуальное кружевное белье. Блин, это было слишком отвратительно. Глава 108. Сон или реальность? В итоге Юнхуа провела в больнице 3 дня. Когда она позвонила матери, та все равно поняла, что что-то не так. Она заставила Юнхуа выложить все на чистоту, а потом помчалась в больницу. Медсестра как раз собиралась помочь наложить лекарство на руку Юнхуа, когда пришла Цзян Хуаньцин. Увидев рану на руке дочери, Цзян Хуаньцин побледнела, и все ее тело неудержимо затряслось. Она схватилась за грудь и начала задыхаться. Юнхуа начал паниковать. «Мама, все в порядке, это всего лишь поверхностные травмы. Это выглядит немного пугающе, но доктор говорит, что я скоро буду в порядке». Цзян Хуаньцин крепко зажмурилась. К тому времени, когда она снова открыла глаза, она уже успокоилась. Она стиснула зубы и посмотрела на Юнхуа. «Мы пока не будем обращать внимания на твои раны. Расскажи мне, что происходило в эти дни. Твоя личность сделала поворот на 180 градусов. Хуа-хуа, скажи маме честно, что с тобой случилось?» Цзян Хуаньцин уставилась на Юнхуа. «Хуа-хуа, ты моя дочь, неужели ты думаешь, что я не замечу перемены? Если бы я не была на 100% уверена, что ты Хуа-хуа, я бы даже подумала, что ты носишь кожу моей дочери». Юнхуа была ошеломлена. Ее изменения, что очевидны. По этому поводу она вела себя слишком глупо. Человек, стоявший перед ней, был ее матерью. Какая мать не смогла бы сказать, что ее дочь изменилась? Кроме того, это была такая большая перемена. Она намеренно заставила свою маму узнать о том, что у Юн Цун Цзюня и Сяо Цу Цзи есть роман. Затем она проактивно заставила свою маму и Юн Цун Цзюня отвлечься, даже игнорируя брак с семьей Ци. Цзян Хуаньцин должна была быть слепой, чтобы упустить такую большую перемену. Юнхуа замолчала. Только когда медсестра закончила, Юнхуа ответила маме. Кусая губы, Юнхуа сказала: «Мамочка, подойди сюда, я буду медленно тебя целовать». Цзян Хуаньцин поджала губы и подошла к ней. Она положила ладони на руку Юнхуа и серьезно посмотрела на нее. Юнхуа глубоко вздохнула, прежде чем спокойно продолжить. «Мама, я не знаю, видела ли я сон или что это было, но мне снилось много страшных вещей». Юнхуа вкратце рассказала о том, как Сяо Руюэ и ее мама замышляли заговор против нее, а также о том, как Сяо Цу Цзи объединился с Юн Конг Цзюнем, чтобы свергнуть Цзян Хуаньцин, а также о том, как Юнхуа разрушила свою репутацию и как ее обманули перед национальным соревнованием, в результате чего она сломала ноги. Она также рассказала о том, как Сяо Руюэ забрала у нее все и фактически превратила Юнхуа в свою рабыню. В конце концов, когда Юнхуа потеряла всю свою ценность, ее бросили в психиатрическую больницу, где находилась Цзян Хуаньцин, а затем, так как Юнхуа была еще молода и красива, глава больницы превратил ее в проститутку. Под конец Юнхуа уже безудержно рыдала. «Мама, к тому времени, как я проснулась, я узнала, что мне 13 лет, что вы с папой не развелись и что моя репутация все еще не пострадала». Юнхуа неудержимо трясло. «Мама, я не знаю, может быть, мне просто снится, что я переродилась, но я знаю, что не должна позволить этому сну сбыться. Я не позволю бросить тебя в психушку и не позволю себе впасть в такое состояние». Цзян Хуаньцин была в шоке. Она обняла дочь, пытаясь осмыслить то, что только что услышала, и ее сердце болело все сильнее и сильнее. «Хуа-хуа, не бойся, это всего лишь сон, просто дурной сон». Цзян Хуаньцин продолжала обнимать Юнхуа, которая неудержимо дрожала. «Значит, на этот раз твоя рана тоже связана с Сяо Руюэ?» Юнхуа кивнула и фыркнула. «Через несколько дней после начала занятий я получила сообщение от Ци Цзыхэ, в котором он сказал, что хочет проверить меня, достойна ли я стать его невестой. В моем сне, я пошла в спортзал, но вместо Ци Цзыхэн, там была Хан Лоло и куча других учениц, которые ждали меня. Затем я узнала, что Сяо Руюэ была тем, кто сделал это, а потом это случилось в реальной жизни. Я не пошла в спортзал, но я хотела отомстить, поэтому я поменялась с ними ролями». Глава 109. Средства защиты от волков. Цзян Хуаньцин была ошеломлена. Она с удивлением смотрела на Юнхуа. «Ты имеешь в виду, что ты намеренно сказала, что идешь в архив? Они пошли в комнату архива и застукали директора школы и вашего первоначального классного руководителя». Юнхуа кивнула. «Да». Сяо Руюэ подстрекала Хан Лоло, который нравился Си Юньсян. Завуч школы, ее отец, а классный руководитель, ее тетя. Когда она увидела это, она была в ярости. На следующий день она заблокировала меня и начала допрашивать, подстроила ли я это. Хан Лоло любит Си Юньсяна, но Си Юньсян любит Сяру Юэ, но Сяру Юэ сказала Хан Лоло, что Си Юньсян любит меня, поэтому у Хан Лоло стало такой враждебной ко мне. Лицо Цзян Хуан Цин побелело. Я думала, что она мягкая и нежная. Юн Хуа фыркнула. Си Юньсян пришел предупредить меня, чтобы я не запугивала Сяру Юэ. Я ударила Си Юньсяна, но Сяру Юэ тайно сфотографировала меня с Си Юньсянем. Ракурс фотографии был очень хитрым и людям казалось, что мы с Си Юньсянем целуемся. Потом Сяру Юэ послала эти фотографии Хан Лоло, и та сразу взбесилась. Хан Лоло привела группу разных девушек, не учащихся в школе, чтобы проучить меня. Рассказывая об этом, Юн Хуа глубоко вздохнула и пропустила момент, когда Хан Лоло загнала ее в туалет. Она просто сказала: «Я убежала, но Си Юньсян запер меня на лестничной клетке и требовал, чтобы я не участвовала в соревнованиях. Я поранилась, когда пыталась выбраться». Цзян Хуань Цин повернула голову и плакала навзрыд. Когда Бао Си Цин толкнул дверь, Цзян Хуань Цин крепко обнимала Юн Хуа и продолжала плакать, обвиняя во всем себя. «Тетя», войдя, Бао Си Цин посмотрел на Юн Хуа, он понял, что она уже разоблачена, поэтому он быстро сказал: «Извините, тетя Цзян, это моя вина. Я боялся, что вы будете беспокоиться». Цзян Хуан Цин по-прежнему сильно злилась. «Боялся, что я буду волноваться. Хуа-хуа пострадала, но я ничего не знала. Прости, тетя». Бао Си Цин сразу признал себя виноватым. Цзян Хуан Цин была рассержена, но не могла обвинить Бао Си Цина, поэтому она протянула руку и ткнула лоб Юн Хуа. «Если осмелишься снова обманывать меня, я не думаю, что ты сможешь назвать меня матерью». «Нет, мама, я обещаю, что больше никогда не буду обманывать тебя». Юн Хуа быстро обняла Цзян Хуан Цин. Глядя на руку Юн Хуа, которая была сильно перевязана, как Цзян Хуан Цин могла продолжать сердиться? «Мама, когда я поправлюсь, я пойду на занятия под хэквондо, я научусь и посмотрю, кто посмеет надо мной издеваться», сказала Юн Хуа. «Я научусь немного больше, чем для самообороны. Я принес это». Бао Си Цин поспешно поднял руку, точь в точь, как воспитанный студент колледжа, и никто не мог в нем разглядеть, что он настоящий злодей. Бао Си Цин снял сумку со спины и разложил содержимое, чтобы показать Юн Хуа и Цзян Хуан Цин. «Это спрей против волков, ингредиенты, капсайцин и экстракт горчицы. Это слезоточивый газ, используемый армией. Держи его в кармане. Когда встретишь плохого парня, брызни сразу ему в лицо. Он сразу же потеряет способность двигаться, и ты сбежишь. А это электрошок, он мгновенно создает высокое напряжение и заставляет мышцы противника дергаться в конвульсиях. Это сирена. Здесь есть струна. Как только ты потянешь, сирена сразу же громко заорет. Я приготовил еще спрей, это самое практичное. Но обрати внимание на направление ветра, не распыли случайно на себя». Бао Си Цин все подробно разъяснил. Цзян Хуан Цин взяла маленький баллончик спрея против волков и посмотрела на нее. «Это иностранное?» Бао Си Цин засмеялся. «Друзья помогли достать это. Насчет электрошока, у него только внутренний эффект и не очень сильный».